Глава 7. Денис. На пару секунд зависаю от радости. Я мысленно уже готовился долго уламывать эту сексапильную блондиночку. Приготовил кучу странных фразочек. А все так просто. Где встретимся? В чем подвох? Надо попросить ее номер телефона. Вдруг это фотофейк или там моя Инга, которая тоже решила проверить меня. Вот бы было бы смешно. Или не смешно. Напишите мне, пожалуйста, на телефон. Быстро реагирую, скидываю номер, чтобы проверить, кто там по ту сторону экрана. Главное, чтобы не уродина была. У меня Инга нереально красивая. Она даже была мисс Красногорска. И мне пришлось изрядно за ней побегать. Поэтому замена ей для правдоподобной ревности должна быть равноценная. Или даже лучше. Но лучше Инги вряд ли кто-то найдется. Сижу, жду. Это Алена какая-то неторопливая. Кусаю губы. «Давай же, звони!» Приказываю я ей через экран. И тут до меня доходит, что я все сейчас поставил на карту. Рискую по-крупному. Если это Алена уродина, страшная как ночь, то все пропало. Я так разволновался, что у меня ладони взмокли и в висках застучало. Но отступать некуда. Я устал от виртуальных измен своей жены, которой ночами снятся лживые миллиардеры. Это выматывает. Я не могу сосредоточиться. А если я сейчас начну ей что-то предъявлять, то она скажет, что у меня кукушка поехала. И останусь идиотом навсегда в ее глазах. Она же все выкрутит в свою пользу. Переключиться на то, что я мало зарабатываю и неудачник по жизни. Короче, разрушил жизнь человеку. Тяжело вздыхаю. Где-то в глубине стучат слова мамы. «Инга твоя тебе не пара, но раз влюбился, то терпи как мужчина». Вот и терплю. Вот и... Я просто хочу, чтобы она меня приревновала и поняла, что может потерять своего любимого. Надеюсь, еще любимого мужа. И поверила, что все будет хорошо у нас. А ее измены... грызет меня мой мозг. Да там ничего не было. Инга вообще любит мужиков разводить. Меня полгода разводила на рестораны и подарки, пока подпустила к себе. Но надо закончить ее выходки. И сегодня же. Телефон звонит. От неожиданности подпрыгиваю. Высвечивается имя. Алена Сергеевна и название компании «Гостнефть». А девушка серьезная, слегка присвистываю. Набираю побольше воздуха в легкие, прочистив горло, отвечаю. «Да». «Добрый вечер», — мягко начинает она, волнуясь, слегка плывет словами. «Вы Денис?» «Да», подтверждаю. «Я Алена», — отрывисто представляется. «Вы мне оставили свой номер на сайте знакомств». От ее приятного голоса и женственного волнения становится странно тепло на душе. Я, честно говоря, ожидал услышать Алену стерву, а тут неожиданность такая, приятная. «Добрый вечер, Алена», — мягко отвечаю ей, смотрю на время, а оно тикает. «Спасибо, что позвонили. Знаете, я не люблю долго переписываться. Мне легче все обсуждать лично, смотря человеку в глаза. Не посчитайте за спешку и наглость, но я бы хотел с вами познакомиться лично». Алена зависает, но тут же реагирует. На удивление правильно. «Когда?» Серьезно, уже по-деловому спрашивает она. «Сейчас», — оторопел от быстрой смены тона голоса. «Сейчас?» — переспрашивает снова. Я теряюсь. «Но не в данный момент времени», — иронизирую, пытаюсь подать все мягко и плавно. А то на секунду кажется, что мы сейчас начнем договариваться о собеседовании и подписании контракта, а не о простом свидании. И не дай бог она откажется. «Через час, два. В ресторане «Бунгало», улица Пушкина и Ленина. Вам подходит?» «Дурак. Что я так спешу? Надо было как-то иначе». Ругаю себя, сжимаю лоб двумя пальцами. Незнакомка молчит, но не отключается. «Я могу за вами заехать?» Пытаюсь вернуть связь. «Да нет-нет», — выдыхает она. «Я на машине. Просто смотрю пробки и через сколько смогу подъехать. Я отлично знаю это место». Снова молчание. «И?» Теряю терпение. «Я смогу подъехать в 20:30». «Отлично!» «Денис, но...» Тянет она. Слушаю внимательно. Внутренне сжимаюсь весь. Что еще за «но» такое? «Денис, только не подумайте ничего плохого, но можно ваше фото в реальности увидеть?» Смущенно, почти робко, но настойчиво проговаривает она в трубку. «Боже, да она умна!» Мне тоже бы хотелось видеть ее реальное фото до ресторана. Конечно. А давайте поступим так. Вы присылаете мне свое селфи сейчас, и в чем вы, а я вам свое. Так нам не придется описывать одежду. Широко улыбаюсь, словно она рядом. Хорошо. Только вы первый. Нет проблем. Сейчас отправлю и перезвоню. Отключаюсь. Выдыхаю с облегчением. Первый этап прошел. Голос мне нравится. Держится нормально, адекватно. Говорит четко и все ударения на месте. И без провинциального говора. Это профессионально. Всегда отмечаю, как говорит человек. Кладу телефон на соседнее сиденье. Достаю расческу из бардачка. Заглядываю в зеркало заднего вида. Приглаживаю волосы. Репетирую улыбку. Взгляд. Парфюм. Снова ныряю в бардачок. Делаю два пшика. Отлично. Беру телефон, селфи, еще раз. Позировать я умею. Работа такая. Оцениваю свои фото. Неплохо. Хоть и темновато в машине. Открываю мессенджер. Алена еще ничего не скинула. Но это понятное дело. Ждет моих фото. Скидываю. В своей внешности я уверен. И отношусь к ней как к профессиональному рабочему инструменту. Спортзал, питание и уход. Проходит 5 минут. Молчание. Еще 5 минут. Меня накрывают сомнения. Я ей не понравился? Не может быть такого! Вот стер... Не успеваю домыслить, как приходит фото от нее. Открываю. Мотор в груди стучит от предвкушения. Что там? Грузится. «Что так долго?» Возмущаюсь на сотового оператора. «Фух, красивая!» Меня резко отпускает. Приближаю фото. Реально красивая. Очень красивая девушка. По одежде и кабинету понимаю, что она как минимум руководитель отдела, а как максимум уже директор или собственник компании. И что такая бизнес-леди забыла на этом сайте знакомств?